Das heißt zugleich, für die abendländische Philosophie, die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage nach dem Sein. Здравствуйте! Мы продолжаем цикл бесед о феноменологии Аристотеля. На предыдущей лекции мы подошли вплотную к тематике интентора, к тематике энонциативного очага или энонциативного ядра, и я предполагал двинуться после соотнесение структуралистского подхода, языкового подхода с феноменологией, двинуться в сторону прояснения субъекта, субъектов феноменологии или феноменологии субъекта. Наверное, мы так и поступим, но размышляя о этой теме, я понял, что мы немного упустили наш обзор, пусть очень предварительный, очень такой ознакомительный, первичный обзор феноменологии, мы упустили из этого обзора очень важную фигуру. То есть мы упоминали о таком мыслителе, таком схоласте, как Дитрих фон Фрайберг, когда речь шла о Брентано и об активном интеллекте Аристотеля. Но сейчас, пожалуй, время восполнить это недостаточное внимание, которое мы уделили этому великому мыслителю Фридриху фон Фрайбергу, и остановившись на его картине, на его философии, это, в общем, поздняя схоластика, он жил во второй половине 13-го, в самом начале 14 века, умер в 1320 году, по другой версии в 1318, а родился в 1240, по другой версии в 1250 году. В любом случае, это вторая половина 13 века и самое начало 14 века, поздняя схоластика. И этот мыслитель Фридрих фон Фрайберг, Фридрих, его называли также Фридрих Тевтоникус, Теутоникус, поскольку он был немцем, учеником Альберта Великого, он на самом деле стоит у истоков такого уникального направления в западной мысли, как рейнские мистики, мастер Экхарт, Таулер, фон Цузе. Собственно, они являются продолжателями, в каком-то смысле, Дитриха фон Фрайберга. И от них, в свою очередь, от рейнских мистиков, линия ведет напрямую к Якову Беме, к уже такому, ко второму этапу протестантской реформы, которая стремилась преодолеть негативные такие материалистические аспекты изначального протестантизма и придать ему совершенно новые теологические горизонты. А от Бюмы, от второй духовной, так называемой второй духовной реформации, от Бема, ученика Гихтеля, линия ведет непосредственно напрямую к Шеллингу, Гегелю и к немецкой классической философии. Поэтому на самом деле в каком-то смысле Дитрих фон Фрайберг – основатель вообще наиболее интересного направления в западной мысли, не только средневековой, но и такого романтического направления в эпоху модерна. И, в принципе, Дитрих фон Фрайберг с точки зрения культуры, пожалуй, глубже и полнее всего обосновал особенности немецкой интеллектуальной традиции. Поэтому называется доктор Теутоникус или Дитрих Тевтоникус, Дитрих немец. Поэтому Дитрих фон Фрайберг имеет ключевое значение как точка пересечения самых важных и самых главных направлений в развитии западноевропейского логоса, особенно немецкого логоса, и поэтому, конечно, ему следует уделить значительное внимание. А в нашей топологии, почему мы говорим именно о нем, В нашей топологии феноменологической интерпретации Аристотеля Дитрих фон Фрайберг имеет ключевое значение, поскольку, пожалуй, он наиболее полно в своей философии, в своей теологии, в своем мистическом учении о трансформирующем видении, он придал аристотелевской структуре аристотелевской мысли, как раз вот районированию сознания, наиболее яркое выражение. В принципе, если мы у Брентана видим принципиальные основы топологии феноменологической философии, и Брентана становится нам понятен через его докторскую диссертацию, посвященную активному интеллекту у Аристотеля, то, соответственно, многие вещи, которые у Брентана не столь ясно изложены, мы практически с кристальной ясностью можем обнаружить у фон Фрайберга. То есть, если Брентана и вся феноменологическая традиция подсказывает нам, как надо читать Аристотеля, если Аристотель, и особенно его учение об активном интеллекте в трактате о душе, в свою очередь обосновывает принципиальные силовые линии феноменологии у Брентана и у Брентана Гуссерля и у Хайдеггера, у всех трех величайших фигур феноменологии, то, соответственно, Дитрих фон Фрайберг, он принадлежит именно в полной мере этой же самой традиции, причем в каком-то смысле в его случае неверно толкование Аристотеля, мы сейчас об этом поговорим, которое сложилось в некоторых направлениях схоластики, трансформируется в верное понимание Аристотеля. Поэтому, собственно говоря, именно Дитрих фон Фрайберг многими современными исследователями считается как раз основателем и источником феноменологии. То есть до того, еще задолго до, естественно, задолго до Брентана, задолго до современной феноменологии, истоки феноменологии, такие внимательные исследователи, находят именно у Дитриха фон Фрайберга. То есть он находится как бы посередине между Аристотелем и феноменологией, и между подлинным Аристотелем и подлинным прочтением, феноменологическим прочтением Аристотеля у феноменологов. И вот с ним происходит фундаментальная трансформация такого томистского понимания Аристотеля и феноменологического понимания Аристотеля. Мы сейчас попытаемся в этом разобраться, но Дитрих фон Фрайберг в любом случае является колоссально значимой фигурой в истории философии. Даже немного странно, почему ему уделяется достаточно мало внимания, его упоминают как ученика Альберта Великого, как человека, повлиявшего на мастера Экхарта, а в значительной степени на Бертольда Мозбургского, который был переводчиком Прокла. И он, конечно, причисляется по праву к средневековым неоплатоникам христианским, но на самом деле оригинальность его идей и такой специфичность его толкования важнейших проблем философии выходит далеко за эти классические определения. То есть он был гораздо больше, чем то место, которому отводится в истории философии, даже в истории схоластики, в истории западного логоса. Здесь следует обратить внимание на то, что мы уже говорили относительно времени, что с точки зрения феноменологии времени, с точки зрения аристотелевского или феноменологического понимания времени, идеи поступательности, а особенно накопления каких-то знаний о материальном устройстве мира, это является просто такой чистой химерой, галлюцинацией, связанной с материалистической метафизикой, естественно, научных дисциплин нового времени. И это мы на этом много раз останавливались. Но я что хочу сказать. Если мы просто внимательно к этому отнесемся, к тому, что время и особенно прогресс, знаний не имеют никакого поступательного вектора, а представляют собой скорее некий распад и отдаление от принципа, либо некоторый просто постоянный процесс, постоянное вращение, которое организуется стрелой сознания брошенный в сторону чистого движения, отсюда и возникает возможность измерения времени, о чем мы говорили, то тогда при слове средневековье, схоластика, 14 век, 13 век, мыслитель 13 века, у нас все то огромное количество предрассудков, которые обычно возникают в банальном сознании, они просто растворятся и рухнут. Ну и что, что 14 век? Это что? А то, что Библия или там Евангелие – это первый век, это что значит? Евангелие или Библия не имеет значения? Или Платон, 4 век до Рождества Христова? Это что, они устарели, и каждый, кто пришел после Платона, был умнее Платона? Ну это же абсурдно. Мы не можем мыслить, измерять мысль или философию по тому до нас, таких великих и всезнающих с интернетом и с айфоном это было, или во время, или будет после. То есть на самом деле представление о том, что время, циклы, эпохи несут в себе некоторое улучшение качества знаний, но оно даже с точки зрения классических, пожалуй, философов, школьных философов, они даже скажут, что это полная чушь. То есть, ну так, честно говоря, никто не думает вообще. Были какие-то философы истории, которые придавали определенному процессу становления истории и философии некоторый теологический характер. Это может быть. Но речь совершенно не идет о том, что позже значит лучше. И вот такое замечание о структурном характере времени или такому истории как нарративе, особенно мы говорили в структурализме, рассматривая структурализм, что это нарратив, он сама структура примордиально по отношению к прошлому, настоящему, будущему, вот такое применение структурного подхода или феноменологического подхода ко времени, применительно к исследованию философов и их учений, относящихся к разным векам и разным контекстам, позволяет нам отнестись к этим философам без тех предрассудков, которые накапливаются в ходе прогрессизма, материализма и этого отчуждения сознания и мысли от самой себя, в котором, в общем, мы находимся. В конце процесса кочевого мы находимся. Это не так просто отбросить эти предрассудки, эти галлюцинации модерна, прогресса, демократии, технологий, и отнестись к мыслям мыслящего так, как если бы мы были современниками и соучастниками этой мысли. То есть если мы должны рассматривать эту мысль так, как она сама себя рассматривала. Вот здесь принцип брентановской психогнозии. Мысль, мы не можем отнестись к мысли, неверно, вернее, относиться к мысли, как будто мы наблюдаем ее со стороны, с высоты. Например, 21 века мы наблюдаем там 13 век и жалкие попытки схоластов что-то понять, в отличие от того, как, что знаем и поняли мы. Вот этот мнимая высота на самом деле есть полная глубина падения. То есть так мыслит немыслящие уже, так, которые раньше мыслили, но перестали мыслить. Так мыслят бывшие гомо сапиенс, то есть которые были гомо сапиенс, но потом перестали быть сапиенс, остались просто гомо. И вот такие вот гомо минус сапиенс, не сапиенс, такие вот как бы технологические червы, чем более они претендуют судить великих мыслителей со своей высоты, тем ниже они падают, то есть видят только какие-то вдалеке край именно земли, край бездны, а не небо. То есть чем выше претендует современный человек, чем больше претендует на свое всезнание, способность судить так называемые темные века, средневековья со своей просвещенной позиции, тем на самом деле более мракобесным, бредовым и ничтожным является его собственное мышление. Это закономерно. То есть мысль там, где она есть, она немедленно понимает тот момент, когда она сталкивается с чем-то важным, с чем-то существенным. Свойство мысли – это открытость к другой мысли, потому что другой мысли нет всегда, либо мысль, либо не мысль. И вот качество мысли, с которой сталкивается живая мысль, оно заставляет эту живую мысль, если это качество высокое, открываться ей полностью, с полным доверием, с полным вниманием, то есть погружаться в нее, углубляться в нее, исследовать и открывать ее для себя. Чем больше наша мысль открывает себя для другой мысли, для какого-то мыслителя, тем больше этот мыслитель открывается нам. И здесь любые предрассудки, например, истории, современности, прогресса, они просто убийственны, потому что если мы заведомо считаем, что мыслители, жившие в предшествующей эпохе, глупее или наивнее нас, то мы полностью закрываем себя и их друг от друга. То есть они больше нам не помогут, они для нас остаются неким закрытым пространством, и мы для них остаемся закрытым пространством. Так вот. Брентано, конечно, Хайдеггер, тем более Гусарь принадлежат нашему историческому времени. Мы, в общем-то, в отношении их, этой дистанции, которая могла бы позволить, ну, это же было 100 лет назад, так говорят уж совсем последние законченные дегенераты, это можно услышать только там, в молодежной культуре, которая даже своих там, родителей совершенно еще по их представлениям молодых записывает каких-то старцев уже, иррелевантных старцев на самом деле, но это уже признак такого полного невежества, полного одурения. Но, в принципе, и, хотя, конечно, есть, наверное, люди, которые скажут, ну что, Брентано, его 100 лет назад там жил, или там даже больше. То есть, на самом деле, ну, конечно, и такие есть. Но в отношении вот средневековья или схоластики у каждого из нас существуют некие предрассудки относительно, ну что схоластика, что они там схоластики могли там понять, что они там знали, да, только со своим богом носили, со своей церковью, своими такими абстрактными и бессмысленными принципами. Вот это гораздо более распространенная вещь, но, по сути, она столь же нелепа, столь же идиотская и столь же бессмысленная, столь же унизительная для тех, кто такую мысль думает, в первую очередь, а не для схоластов, как и, ну, например, как бы применение такой простейшей временной шкалы для того, чтобы отбросить и не давать себе труда прочитать Гусарля или Брентано. Но здесь вот более очевидно, что если мы говорим, что Гусарль устарел, или там, например, Хайдеггер его превзошел, или не понял Хайдеггера, это неважно. Вот любая попытка отгородиться от мысли, она вызывает всегда подозрение, что тот, кто отгораживается, он недостаточно умен, просто у него мысли нет, потому что мысль захватывает, мысль того, кто открыт мысли, того мысль возвышает, того мысль подхватывает, того мысль учит летать. А тот, кто отбрасывает ее по какому-то формальному признаку, например, что эта мысль идеологически неверная или устарела тем более, то этот человек просто закрывает себя от мышления. То есть он закрывает себя от способности мыслить, превращая себя в вещь, таким в винт. Вот таким винтом обычный человек, обыватель, является в полном смысле слова. Просто какой-то механизм, некоторые сборные машины. Самый классический потребитель или там обыватель, или человек масс, он фактически механизм какой-то машинерии социальной или политической. Так вот, для чего я все это такое подробно говорю, что необходимо фон Фрайберга освободить от всего того, что мы знаем о Средневековье, о схоластике, и подойти к нему, как будто вот все, что он говорит, это, во-первых, что-то новое, это абсолютно новое, это актуальное, это настоящее, и это непонятное и открытое. Вот тогда и только тогда мы по-настоящему сможем погрузиться в его идеи. Соответственно, его надо рассматривать без всякого снисхождения, без всякой подготовки или при наличии, без какого-то наличия промежуточных таких презумпций. Надо воспринимать Дитриха фон Фрайберга как удар, как мыслителя, который появился среди нас и который ослепил нас, оглушил нас и потом привел в себя после этого ослепления и оглушения своим невероятной глубиной и красотой, и истинностью своих представлений. Вот так надо относиться к фон Фрайбергу. Что принципиально для Дитриха фон Фрайберга? Важно, что, конечно, он глубоко аффектирован неоплатонизмом и Дионисом Ареопагитом, на которого он ссылается в своих произведениях напрямую, и Проклом. Вот в отношении Прокла, напрямую Проклом, как фундаментальным неоплатоником, пожалуй, самым глубоким и самым полным из неоплатоников вслед за Плотином. Соответственно, интересна здесь такая небольшая история, общеизвестная, относительно «Liber de causis», книги причин, так называемой, которая входила в аристотелевский корпус, была переведена с арабского, и которая имела очень большое хождение в Средневековье. То есть средневековые авторы, схоласты, ссылались на Аристотеля как на такого фундаментального автора относительно космоса, логики, мышления. То есть он был неким космогоническим и когнитивным фундаментом средневековой теологии. Причем, если на Западе это имело эксплицитный характер, то на Востоке, в Византийской церкви, да почти точно так же. И мы встречаем такую фундаментальную проработку Аристотеля и Иоанна Дамаскина, мы встречаем принципиальные философские идеи Аристотеля у мистики святого Григория Паламы. Соответственно, вообще византийская традиция, церковная, богословская традиция, она впитала в себя Аристотеля напрямую и через греческие оригиналы, в то время, когда западное христианство в большей мере обращалось к Аристотелю в значительной мере через арабские и исламские переводы. Но в любом случае Аристотель играл принципиальное значение для богословия и в Западной, и в Восточной церкви. Но и поэтому его авторитет был в средние века абсолютен. Когда этот авторитет поколебался, тогда и начался кошмар, тогда и началось новое время. И, соответственно, если мы хотим вернуться к адекватному мировоззрению, мы должны вернуться к абсолютному непререкаемому авторитету Аристотеля. Так вот, в аристотелевском корпусе его текстов фигурировала книга причин «Liber de causis», которая была прекрасной, замечательной, которая оказала огромное влияние на формирование мировоззрения Дитриха фон Фрайберга. Но при этом эта замечательная книга не принадлежала Аристотелю. Это фрагмент из элементов теологии Прокла, неоплатоника Прокла, и фигурировала в арабском трактате, была приписана Аристотелю, хотя, да, речь там идет о причинах, и Аристотель учил о причинах, но это совсем другая картина. То есть Прокл излагает неоплатоническую модель, где аристотелевские методологии включены в платоническую топику. То есть топология принципиально трансцендентная и платоническая, а многие моменты, особенно применительно к космосу, опираются на аристотелевскую логику. То есть неоплатонизм фактически не пошел по пути противопоставления Платона и Аристотеля, а наоборот искал того, что у них есть общего. И вот «Liber de causis» – это классический пример такого платонического аристотелианства или аристотелианского платонизма, где и то, и другое соединено в единый, продуманный, очень точно осмысленный синтез. Но Прокл гораздо, конечно, шире, чем эта маленькая книжечка «Liber de causis», относительно маленький, небольшой трактат. И Прокл – это вообще гигант, собственно говоря, который повлиял на все хорошее, что только есть в западной мысли, и на многое из того, что есть интересного и хорошего в восточно-христианской традиции. Но важно, что пытливый ум не обязательно должен знать был всего Прокла, тем более, что Бертольд Мосбургский перевел его позднее, и вообще традиция полного такого издания Прокла – это вообще еще позже. Но что важно, если мы имеем дело с настоящим живым разумом, то ему не надо знать всю полноту о учении того или иного мыслителя. По довольно значимым или емким фрагментам Это сознание, это мысль, настоящий деятельный живой ум способен восстановить эту картину, которая так или иначе присутствует даже в частях или фрагментах великого мышления. И поэтому Liber de causis во многом был достаточен, и другие какие-то фрагменты отдельные из Прокла или косвенное знакомство с Проклом через Дионисия Ареопагита, это, собственно, и есть такое неоплатонизм, описанный в христианском контексте, да и неоплатонизм и в самом богословии изначальном очень много, и у святого Григория Богослова, и у Василия Великого, и в Александрийской школе. То есть неоплатонизм в западном христианстве во всем. Но вот книга «Liber de causis», книга «Причин» — это такой чистый, рафинированный, отчетливый, ясный прокловский неоплатонизм. И вот он как раз в значительной мере влияет на Дитриха фон Фрайберга, фактически предопределяя топологию его и структуру его мысли. Можно сказать, что Дитрих фон Фрайберг – это такой неоплатоник, в полном смысле слова неоплатоник, христианский неоплатоник, и это многое объясняет в структуре его теории, его собственной теории. В очень большое влияние на Дитриха фон Фрайберга оказал Августин, тоже платоник. И, конечно, Августин не сводится только к противопоставлению небесного и земного, как иногда приходится слышать. Это очень глубокий, или к его конфессии, то есть к его личному повествованию о его пути в христианство. Это очень глубокий мыслитель, который развивал самые разные философские направления и богословские направления. И это огромное явление, в тени которого, в тени Августина и развивалась западноевропейская схоластика, причем очень долго. И таким образом, Августин и Прокл, и Дионисий Ареопагит, и неоплатонизм создают контекст, в котором мыслил Дитрих фон Фрайберг. Но для нас наиболее интересно является именно то, как Дитрих фон Фрайберг осмысляет активный интеллект, как он трактует структуры сознания, которые нас интересуют. В его карте, в его топологии сознания содержатся ключи к решению фундаментальных проблем феноменологии и, я думаю, структурализма. То есть, если мы внимательно поймем, как устроена модель мышления по Дитриху фон Фрайбергу, мы очень многие вещи поймем в полной картине, не усеченной картине, с которой мы до сих пор имели дело, поскольку она так или иначе рассматривала Аристотеля в контексте современной феноменологии, настаивающей на имманентизме. Так вот, для Дитриха фон Фрайберга, как для платоника, это естественно, и как для христианина, он был доминиканским монахом, и один из крупных представителей доминиканского ордена в целом, то есть для него, для него, естественно, трансцендентность была чем-то самым естественным и приемлемым. То есть для него не ставится задачи как-то преодолеть или освободиться от трансцендентности. Он ничего против трансцендентности не имеет, напротив, это его вера, это смысл его жизни. Но при этом он, в отличие от Фомы Аквинского и от других схоластов, создает картину, в которой акцент падает все же на имманентное. На имманентное, но не так, как исключительно, как, например, у Брентана или Хайдеггера, которые были такими уже осмысленными противниками трансцендентных вертикалей. Дитрих фон Фрайберг не отрицает эту трансцендентную вертикаль, но он, наоборот, ее признает. Но, в принципе, специфика его интерпретации мышления человека и мира заключается в усилении, значительном усилении по отношению к томизму, к Фоме Аквинскому и классическим моделям, классическому реализму, который тоже апеллировал к Аристотелю, значительный сдвиг всей этой картины в сторону некоторой сакральной автономии имманентного в форме активного интеллекта. То есть здесь мы видим некоторый имманентизм, но не эксклюзивный, не противостоящий трансцендентализму, а наоборот развертывающийся в тесном союзе и в непосредственной связи с трансцендентализмом. Это, собственно говоря, характерно для мастера Экхарта рейнской мистики, представителей рейнской мистики. И здесь, причем у Дитриха фон Фрайберга еще больше апелляции к этому трансцендентному измерению, но в целом, если мы сравним его модель с моделью Фомы Аквинского, мы увидим, что картина существенно меняется. Сама топология сознания, топология человека, понимание природы интеллекта, природы ума, природы мышления существенно видоизменяется. Вот это нас и интересует, поскольку на этом изменении описания структуры мышления и строится вся оригинальность теории Дитриха фон Фрайберга. Ну, во-первых, можно сказать, начнем с того, что Дитрих фон Фрайберг вводит иную градацию базового деления схоластики предыдущей, которая разделяла строго ens rationalis и ens naturalis. То есть для традиции томизма было принципиально, что существует как бы два рода сущего. Ens rationalis и ens naturalis, то есть сущее ens от эссера, активное причастие от эссера, сущее по природе, ens naturalis, сущее природным образом, и ens rationalis, сущее, вот здесь очень интересно, не просто разумным образом, разумное сущее, но рацио предполагает некоторое отношение, то есть некоторую несамодостаточность. Поэтому отсюда и мы в таком делении ens на ens rationalis, ens naturalis, на мыслительные вещи и природные вещи, возникает некоторая предпосылка, которая будет развита в номинализме, еще более радикальном материалистическом, и которая, в принципе, постепенно готовит такую антологию нового времени с ее с доминацией, возведением в метафизический статус естественной установки. О чем идет речь? О том, что ens naturalis, то есть сущее по природе у Фомы Аквинского или в схоластическом реализме, мыслится как наделенное бытием. Наделенное бытием не самим по себе, ens naturalis, а наделенное бытием Богом. А ens rationalis в таком случае, то есть рациональное сущее рациональное, оно мыслится как некоторое соотнесенное с этим ens naturalis. То есть и то, и другое ens naturalis, и ens rationalis, то есть сущее по природе, сущее по разуму, они сотворены, они суть ens creatum, то есть это созданное сущее, существует трансцендентный творец, креатор, который создает и то, и другое, но создает это под разными ракурсами. То есть натуру, природу или мир как таковой Бог создает одним образом, а человека другим. То есть человек, как носитель ens rationalis, он приставлен к природе. Он приставлен к природе, он может ее понимать, расшифровывать. Он снабжен определенным тем же творцом, определенными свойствами для дешифровки природы, но он к этой природе относится вторичным образом. То есть он ее наблюдает, он ее осмысляет, он экстрагирует из вещей, чувственно данных ему, некоторые формы, которые обращает в концепты, схватывает эти формы, отрывает их от материального носителя, имеет с ними определенное дело, производит определенные операции, включает в теории, и как бы вот в этом и заключается миссия человека, в некотором наблюдении и понимании, постижении, изучении мира, потому что мир сам себя или природа сама себя не понимает, но она есть. А вот ens rationalis, он не обладает тем бытием, как ens naturalis, но зато обладает пониманием. Так, в каком-то смысле, Бог расщепляет свое собственное умное бытие на две части, на природное наличие и на рациональность. Ens naturalis, ens rationalis создает два порядка, два рода вещей, которые относятся друг к другу сложным образом. Человек и мир. Человек оказывается в мире перед лицом мира. Он постигает мир, но он постигает мир, отражая его, потому что ens naturalis – это то, что есть, а ens rationalis – это то, что как бы выводится из того, что есть. Сама способность выведения из того, что есть, некого рационального такого смыслового содержания – это особенность и уникальное определение человека, то есть и ангелов. Потому что ангелы тоже обладают интеллектуальными способностями, так же, как и люди, согласно схоластам. Вот. Но ангел не обращает внимания на природу. Ангелы больше обращены к источнику природы и, соответственно, к источнику рассудка. А человеческий рассудок, который ближе, глубже находится в природе, ниже находится немного, но ниже ангелов, он поскольку телесен, и человеческая душа сращена с человеческим телом, а через тело со всеми остальными, ens naturalis. Поэтому человек в рациональности он вынужден или погружен в осмысление природы. И лишь тогда, когда он уподобляется ангелам, когда он занимается теологией, он обращает этот отрывает взгляд от природы и обращает его на собственный исток, который есть в Боге. Вот такая модель характерна была для Фомы Аквинского, для преобладавшего в средневековой схоластике реализма. Опиралось это тоже на Аристотеля, и интересно, как трактат о душе в данном случае интерпретировался, что в трактате о душе, об этом мы уже много раз говорили, Аристотель говорит об nous poetikos и nous pathetikos, то есть активном интеллекте и пассивном интеллекте. На латыни это передавалось intellectus agens, активный интеллект, действующий интеллект, intellectus agens и intellectus possibilis, возможный, то есть страдающий, pathetikos, страдание, возможность, это не актуальность, потенциальность, это один и тот же семантический ряд понятий в аристотелевской философии и тех, кто следует за ним более-менее строго, более-менее строго. Так вот, как же в таком случае, если человек – это ens rationalis, соответственно, он отражает сотворенное Богом природное сущее или предметы, или явление природы, ens naturalis, то в этом случае как же быть с активным интеллектом? И с точки зрения Фомы Аквинского, и с точки зрения схоластов, активный интеллект приписывается Богу. Это вот принципиально. То есть активный интеллект поднимается на трансцендентальную ступень, а человеку и остается его пассивный. Ну, pathetikos. Intellectus passibilis. То есть человеческий интеллект становится пассивным интеллектом, а не активным. Соответственно, он пассивен в данном случае в двух смыслах. По отношению к активному интеллекту и по отношению к ens naturalis. Поэтому он лишь возможен, passibilis, intellectus passibilis. Ну и, соответственно, этим ограничиваются его функции. То есть в каком-то смысле не только Бог является, оказывается, трансцендентным и более онтологически состоятельным, нежели ens rationalis, но и ens naturalis, то есть творение Божие в виде природы, тоже оказывается в каком-то смысле переданным или представленным человеческому интеллекту ens rationalis как некоторая превышающая его загадка. И, соответственно, но если Бог – это загадка не разгадываемая, просто здесь необходимо смиренно почитать его как нечто непознаваемое, то природа – это загадка разгадываемая, но тоже не самим этим отдельно интеллектом, а тогда, когда этот ens rationalis, то есть пассивный интеллект, открывает себя божественному наитию, и тогда вот божественное наитие сверху, Бог может помочь понять свойства определенных минералов, веществ, лекарств, понять устройство зверей или даже построить определенные механизмы, то есть каким-то образом разгадать загадку природы, но в принципе эта загадка первична по отношению к ens rationalis. И именно на помещение nous poetikos или intellectus agens в трансцендентную сферу творящего божества, отождествляющего intellectus agens sens creans с сущим, который творит, с творцом, с креатором, с божественным актом творения, именно это и делает в каком-то смысле, уравнивает ens rationalis и ens naturalis, человека и природу с одной стороны, человека и мира, с другой стороны, даже в каком-то смысле подчиняет человека природы с точки зрения интеллектуальных процессов. То есть ens rationalis, он отражает в каком-то смысле, постигает образ, заложенный в природу божественным актом творения, и таким образом через это или через собственный анализ самого себя этот пассивный интеллект смиренно приближается к Творцу, который всегда остается как intellectus agens, всегда остается по ту сторону от человека. То есть intellectus agens – это божественный интеллект по Фоме Аквинского, а человек, все, чем он обладает, это intellectus possibilis. То есть это уже ens rationalis, который представляет собой рациональную возможность постижения. При том, что Аристотель, здесь можно напомнить, как Аристотель определяет активный интеллект nous poetikos и nous pathetikos. Nous poetikos, то есть активный интеллект, intellectus agens, это тот, который действительно содержит в себе все вещи, то есть он есть все вещи, а nous pathetikos, то есть intellectus possibilis, пассивный интеллект, возможный интеллект, он может становиться этими вещами. То есть не он есть все вещи, а он может всеми вещами стать. Таким образом, nous pathetikos или intellectus possibilis есть очень серьезная вещь. И у Фомы Аквинского это гораздо более такое грандиозное явление, чем у Брентана, который вообще сводил его чуть ли не к чувственному восприятию nous pathetikos. Но, тем не менее, поэтому не следует особенно уж так принижать значение nous pathetikos. Пассивный ум – это удивительная вещь, ens rationalis. Уже у Фомы Аквинского это удивительная вещь. И более того, Фома Аквинский утверждает, что определенная ориентация этого пассивного ума, intellectus possibilis, по отношению к Богу и очищение этого пассивного ума может привести к тому, что называется visio beatifico, то есть к тому, что, чем является такое трансформирующее видение божественной красоты, открытое во всем мире в целом. То есть, ну, спатетикос способен, а это была цель созерцания. А это восходит, в свою очередь, к основателю западного монашества, святому Бенедикту, который однажды на небе в серый дождливый день увидел весь мир в целом. Как это визио беатифико, то есть такое не просто видение абсолютной божественной красоты творения, но и также такое видение, которое трансформирует природу видящего, созерцающего. Вот это был, это считалось достижением мистического пути в католичестве, в схоластике и целью монашеского делания в западно-христианской традиции, во многом созвучно православному восточному исихазму. То есть преображающее видение всего в целом. Так вот, с точки зрения Фомы Аквинского, пассивный интеллект в максимуме своего intellectus possibilis, в максимуме своего очищения способен стать вот почти всеми вещами мира через это visio beatifico, через это прекрасное beatifico, именно прекрасное видение, открывающее завесу над красотой самого божества. Поэтому возможность стать всем – это не довольно фундаментальная вещь ens rationalis. И, в принципе, сама эта картина, такое прочтение Аристотеля, примененное к христианству или даже в сочетании с неоплатонизмом, это дает довольно очень основательную картину, которая особенно не умаляет достоинства человека, несмотря на пассивную природу его разумности. Пассивную в двух отношениях. И по отношению к активной природе творящего божества и активного интеллекта, которым является божественный ум, и по отношению в каком-то смысле к миру, который создан Богом, как некоторое проявление его собственной структуры, но через виды и через индивидуум, через особи, то есть через множество вещей Бог тоже творит свое подобие, подобие себе, которое может быть служить лестницей для постижения божественной красоты. В любом случае, но, в принципе, да, эта картина достаточно спиритуальная, с трансцендентным измерением, с достоинством этого пассивного интеллекта, здесь очень важно это подчеркнуть. Но, тем не менее, в этой картине мы можем уже заметить предпосылки некоторого искажения, собственно говоря, феноменологического прочтения Аристотеля. То есть у Аристотеля-то нет креации, у Аристотеля нет творения. У Аристотеля активный интеллект содержит в себе все вещи, и он находится в центре вещей. То есть у Аристотеля эта структура, как раз структура сознания и структура мира вечная. У него нет начала и конца. Вот это принципиально. Введение христианского представления о творении в значительной степени, вот в такой конфигурации, как мы видим у Фомы Аквинского, придает внешнему миру за счет того, что этот мир внешний, мир природный, мир телесный, создан Богом, придает дополнительное онтологическое содержание вообще отсутствующего Аристотеля. То есть, когда мы встраиваем аристотелевскую модель в контекст схоластического креационизма, христианского креационизма, то так называемые ens naturalis, то есть природные вещи, приобретают некоторое дополнительное онтологическое значение. Потому что у Аристотеля эти вещи, суть, возникающие на периферии сознания, на границе с ничто, такие специфические явления, которые все содержание которых интеллектуально, а вот все неинтеллектуальное в них, то есть материя, ничтожно. То есть у Аристотеля как такового, вот в полной аристотельской картине, Бог находится не вверху над миром, а в центре мира. И поэтому у него нет того, что находится под ним, в отрыве от него. Все с ним связано, а то, что с ним не связано, то, что выходит за пределы его конечности, потому что Бог у Аристотеля конечен. Это очень важно. Он конечен, потому что он есть, потому что это его дефиниция, его лимиты, его дефиниция, финиция. То есть Бог конечен с точки зрения, он абсолютен, но конечен и имманентен. И, соответственно, у него нет ни начала, ни конца, у него нет того, что принципиально находится под ним, а есть только, что находится принципиально вне его. Но поскольку он абсолютен, то вне, то, что находится вне его, это ничто. И отсюда вот это представление о том, что материя ничего не привносит вещи вообще, кроме того, что она что-то вычитает из вещи. Но есть та материя, которая не вычитает и не прибавляет, стересис, а есть материя, которая, гюле, которая прос, к, которая входит в отношения, которая определяется, обладает категорией отношения, прос к чему-то. И вот эта прос, материя к чему-то, она вторгается в вещь, как бы привнося в нее элемент актуализированного ничто. Но это ничто. И поскольку за счет абсолютности вне Бога ничего нет. Он ограничен только ничем. То есть он ничем не ограничен, но это ничто становится актуальным, потому что оно ограничивает интеллектуальное божество именно фактом актуализации, категориальной актуализации ничто в вещи, расположенные на границе сознания. Об этом мы множество раз в нашем курсе говорили. Вот так мыслит Аристотель. Если мы эту аристотелевскую картину, принципиально имманентно, начинаем сочетать с трансцендентальным измерением и, как у Фомы Аквинского, помещаем intellectus agens, отождествляем его с божественным интеллектом, с Творцом, то тогда вся картина нарушается. Тогда божественное творение приобретает характер некой автономности по отношению к рассудку, поскольку это творение происходит как бы помимо рассудка. Бог творит из своего активного интеллекта, а пассивный рассудок, он тоже его творит, пассивный интеллект, intellectus possibilis, как человека, как главное определение человека, и ставит его, этот пассивный интеллект, перед лицом сотворенных вещей, которые... Хотя тоже они созданы из ничто, очень важно, это все, вся та же топика Аристотеля, классическая аристотельская топика, хотя вещи созданы из ничто, все-таки они созданы Богом, и поэтому не есть ничто и не есть только интеллектуальное содержание, они есть что-то еще. И вот тут их бытие, этих созданных из ничто вещей, и превращается в ens naturalis, которая в силу пассивности человеческого интеллекта каким-то образом эти вещи начинают угнетать человека. То есть человек сталкивается с тем, что он уже понимает, как реальность в смысле нового времени. То есть некоторое нечто вечное, вещь, res, которая в контексте ens naturalis, будучи ens naturalis, и, самое главное, будучи ens creatum, то есть созданной вещью Богом, становится некоторым воплощением могущества, которым человеческое сознание не обладает, внешнего могущества. Фактически в ens naturalis заложено такое могущество Бога, которое утверждает себя, минуя человеческую рациональность, минуя интеллект. То есть такое внеинтеллектуальное могущество Бога, оно приобретает некоторую абсолютную онтологическую печать в ens naturalis. И ens rationalis остается только удивляться, поражаться, пугаться, отступать или приступать к ens naturalis как к божественному творению, в котором человеку за счет его способности понимать и, хотя и уготовано царское центральное место, однако на самом деле ему всегда надо понимать что-то, что находится вне его. И если он сосредоточится только на самом себе, он может достичь очень высокого знания, он может приблизиться к Богу, но на самом деле вот ens naturalis все равно никуда не денется, потому что даже самое развитое ens rationalis, самый высокий возвышенный интеллект, все равно будет слабее принципиально, чем творящее могущество божества, приводящего мир к бытию. Мир, как бы приводя его к помимо ens rationalis. И таким образом мы имеем дело с чем? Со источником или неким прообразом того, что в философии нового времени станет метафизикой внешнего мира, станет материалистической вселенной, вселенной реальной или станет реальностью, то есть неким независящим от субъекта наличием. И вот хотя здесь это независимое от субъекта наличие удерживается или сдерживается актом ens creatum, что оно создано Богом, сотворено Богом, и поскольку и рациональность, ens rationalis тоже создана Богом, поэтому это ens creatum не является в полной мере самостоятельной, автономной, в отличие от материалистической метафизики нового времени, которая возводит естественную установку, то есть допущение существования чего-то за пределом сознания, в некоторую догму, и это в некую религиозную, мистическую догму материи. Этого еще нет в схоластике, но, тем не менее, человек существенно умаляется по отношению к природе. То есть реальность уже где-то брежет на горизонте. Реальность как нечто независящее, полностью независящее от субъекта, существующее сама по себе. И хотя здесь основание этой независимости в схоластике еще обосновывается актом креации или происхождением из активного интеллекта, который является только божественным и никак не человеческим, тем не менее, уже некие предпосылки, некоторое очерчивание онтологического поля, которое может при определенных обстоятельствах, как мы знаем, что и произошло на самом деле, превратиться, сложиться в химеру такой материальной атомистской вселенной со своими законами, с материальными точками и другими абсурдными допущениями, уже это подготавливается ens naturalis. То есть, в принципе, пролегомены или прелюдия к появлению материализма или реализма, я не беру чистый материализм, номинализма, например, который вот уже в схоластике проявляется еще раньше, но прелюдии к этому материализму и номинализму служат уже соотнесение аристотелевской модели активный и пассивный интеллект, вот аристотелевского учения о структуре души, структуре ума, с креационистской топикой христианства. И вот именно это, по сути дела, вот продолжение соотношения ens rationalis и ens naturalis в дальнейшем, по мере секуляризации, ослабления фактора божества, по мере становление Бога из Бога живого теизма, чудес и таинств, в превращение его в так называемое ленивое божество, Deus Otiosis, Otiosus, праздное божество, которым все больше и больше забывают, и которое становится лишь причиной определенной, как в деизме, а потом и отмирает полностью в атеизме. Вот на самом деле уже в таком толковании соотношения Аристотеля и христианского догмата о креации, о творении, мы уже это видим. То есть предпосылки, вот они. И дальше они постепенно, по мере ослабления схоластической вертикальности, а схоластика – это именно вертикальность, это трансцендентализм, но в этом трансцендентализме, еще пока вполне приемлемом, ens naturalis уделяется слишком много значения по отношению к Аристотелю. То есть это уже на это искажение Аристотеля, короче говоря, потому что с точки зрения Аристотеля нет той инстанции, которая могла бы создать мир за пределом сознания, и в этом нет никакой необходимости, потому что та инстанция, которая создает вещь, на саму вещь, находится внутри, внутри сознания, и через само это сознание, через действие активного интеллекта, воздействие на пассивный интеллект, на нос патетикос, и конституирует на границе с ничто вещь. И, соответственно, само обоснование, что этот активный интеллект создал бы какую-то вещь в полном отрыве от интеллекта в целом, и активного, и пассивного, соответственно, в этом нет никакой надобности, и сама топология, горизонтальная топология круга аристотелевского учения о душе и о уме не допускает подобного. То есть Аристотель, таким образом, при всем почтении схоластов к Аристотелю, такое включение аристотелевской топологии в креационистскую христианскую модель, именно такое включение и создает предпосылки некой материалистической картины мира, которая в полной мере состоится уже, когда от Аристотеля решено будет в новое время избавиться. Соответственно, это вот предпосылки к Дитриху фон Фрайбергу. Дитрих фон Фрайберг – это тот абсолютно гениальный схоласт, абсолютно гениальный мыслитель, гениальный философ и богослов, который восстанавливает подлинные пропорции между трансцендентностью и догмой творения, изложенной или осмысленной в неоплатонической перспективе, и Аристотелем. То есть в этом смысле Дитрих фон Фрайберг, он, пожалуй, самый настоящий аристотелянец из всех там, из сторонников Авероиса, из томистов. Вот именно Дитрих фон Фрайберг предлагает модель, в которой Аристотель сохранил бы всю свою философскую полноценность, и где никакого дополнительного искажения его модели не произошло даже тогда, когда Аристотель включается в христианскую догму творения. То есть креация... Оказывается, Дитрих фон Фрайберг показывает одну очень важную вещь. Креационизм может привести к тем искажениям в картине души и мысли Аристотеля, которым этот креационизм приводит в томизме, но может и не привести. То есть нету фатальности порчи Аристотеля в христианстве. Христианство совершенно не является некоторым приговором и таким фатальным судом, который обязательно из Аристотеля в конечном итоге выбьет ens naturalis и тем самым похоронит его структуру, а потом откинет его самого, а потом и само как бы откинется, как в Западной Европе. Это мы четко видим. Но на самом деле кажется, что вот это судьба, что на самом деле как только появляется догмат о творении, аристотелевская топика необратимо искажается, и дальше уже с соответствующими ens naturalis только растет, пока не взорвет своей материальностью, своей внесознательностью, своей автономией, своей реальностью, пока не взорвет философию и религию в целом, и богословие. Так кажется, и это верно, потому что когда мы смотрим в целом на процесс не становления, а, скажи, деградации богословской, схоластической мысли, а потом философской мысли нового времени с особым прыжком в бездну в эпоху Галилея и Ньютона, и Гассенди, нового прихода Демокрита с его атомизмом, и Пайкура, и Лукреция. Соответственно, вот так оно и кажется, что было только так. Но вот Дитрих фон Фрайберг – представитель той философской линии, которая идет вопреки некому уроку философской деградации. То есть он не просто не следует в этом русле, который так постепенно изменяет пропорции аристотелевского учения для того, чтобы окончательно разрушить и христианство, и Аристотеля. И разорвав в конечном итоге их синтез в новое время, просто привести к гибели, краху и того, и другого. И по-настоящему научному представлению о мире, то есть аристотелевского учения о риторической физике и, соответственно, христианского богословия, что идет рука об руку. Так вот, Дитрих фон Фрайберг представляет собой предложение двигаться в ином направлении. То есть он не согласен с этим роком, он не согласен с фатальностью деградации богословия, схоластики и философии. Он консервативный революционер, который восстанавливает Аристотеля в его полноте, не отвергая христианские догматы, а полностью их признавая. Это уникальный случай, просто уникальный случай и в философии, и в богословии. И в этом отношении немного странно, почему в истории философии этому величайшему мыслителю, который сделал нечто невозможное фактически, не уделяется должного внимания. А теперь давайте посмотрим, что же он сделал, Дитрих фон Фрайберг. Во-первых, он вводит совершенно другое представление о том, как соотносятся между собой, ну, можно сказать так, интеллектуальное и природное. Он заменяет понятие ens rationalis, а слова чрезвычайно важны, это мы уже с вами поняли. Чрезвычайно важны, потому что слова – это не просто маркер концепта, а слова определяют еще в значительной мере тончайшее, глубинное, онтологическое содержание того, что становится концептом. Так вот, он меняет, Дитрих фон Фрайберг меняет понятие ens rationalis на ens conceptoanalis. Conceptoanalis, ens conceptoanalis – это уже нечто другое. То есть речь идет о том, что ens conceptuale. Ens conceptuale – это представление не о том, что это понятийное сущее, а о том, что это сущее, которое ens – это сущее, но оно не является рациональным, то есть соотнесенным. Это не просто некое сущее, которое берет свое бытие из соотношения, но это нечто, что берет свое бытие из мышления как такового. Еще он синонимом концептуанали, он использует термин когнитивум, ens cognitivum. Что он хочет сказать? Что само по себе мышление есть эссенция. Не ens naturalis представляет собой эссенцию, которую постигает или от которой абстрагируется ens rationalis в томизме, а ens conceptuale, ens conceptuale представляет собой некоторое сущностное бытие. То есть на самом деле мышление есть не отношение к чему-то, к тому, о чем мыслят, а просто само бытие, эссенция. И вот это самый принципиальный вопрос. То есть ens conceptuale, в отличие от ens rationalis, мыслится Дитрихом фон Фрайбергом как первичная онтологическая инстанция. А ens, на место ens naturalis ставится ens reale. Ens reale как вечное сущее. И вот здесь, когда смена имен с rationalis на conceptuale, или когнитивум, и смена имен ens naturalis на ens reale – это осуществление очень глубоких сдвигов, потому что не природа как таковая в ее креационистском, в христианском контексте, содержании, в котором отражается мощь, всемогущество и всемудрость божества, а вещь оказывается на границе или даже с той стороны сознания. И эта вещь отрывается от своего креационистского истока. Эта вещь снова, как у Аристотеля, оказывается, по сути дела, ничем. И все ее содержание помещается на границу сознания, за пределами которой начинается ничто. То есть, собственно говоря, ens naturalis демонтируется. То есть, на место природы, которая существовала якобы отдельно от интеллекта у Фомы Аквинского за счет того, что она была сотворенным миром, появляется снова аристотелевская гелек, то есть ничто. И это ничто, оно создается Богом, но как ничто. Не как природа, а как ничто. Это очень-очень интересный момент. А интеллект тоже ограничен. Энс концепционале тоже ограничено. Но ограничено так же, как ограничен активный интеллект и интеллект вообще у Аристотеля. То есть эта ограниченность проявляется в том, что вокруг активного интеллекта расположено ничто. Но это ничто действительно благодаря креации Бога. То есть здесь получается так, что Бог, творя из ничто, для того, он еще творит ничто. То есть Бог творит не просто из ничто, но он творит еще и ничто, потому что кроме всех структур, порядков, вещей и разных таксономических единиц творения, существует еще нечто, что выходит за пределы всех этих упорядоченных структур. И это тоже творит Бог. То есть Бог, фактически, креация становится совершенно иным явлением. Бог творит не вещи как таковые, которые существуют как бы помимо интеллекта, а Бог творит с одной стороны интеллект, а с другой стороны ничто. И вот на пересечении сотворенного интеллекта и сотворенного ничто и возникают вещи. То есть ens realis, по сути дела, это ничто. Ens realis в чистом виде – ничто, которое, однако, есть, а не есть, потому что оно божественным образом приведено к жизни. Очень близкая к Аристотелю картина. Но дальше, если это так, то ens concepcionale является чем-то принципиально другим, чем ens rationale у Фомы Аквинского. Так оно и есть. И здесь вот самое главное теперь в модели Дитриха фон Фрайберга. Дитрих фон Фрайберг утверждает, что активный интеллект, нус поэтикос, это не просто божественный ум, но и образ этого божественного ума, который находится в центре ens concepcionale. То есть в мышлении человека есть как рациональная часть, так, которая, в общем-то, более или менее, мы уточним, увидим, что это не совсем так, но более или менее соотносится с пассивным интеллектом. И с этим, в этом можно было бы согласиться и с томистами. Но в человеке, в его сознании, в его уме содержится образ активного интеллекта, который тоже есть активный интеллект. То есть божественный ум коммуницирует сам себя мыслящему творению, ангелу и человеку, ангельским и человеческим умам, как образ действенный. И при этом, при передаче от самого себя другому, то есть твоему творению, ангелам, людям, этот активный интеллект не перестает быть активным. Он не становится пассивным. Это самое принципиальное, что человек есть активный интеллект, как и ангел есть активный интеллект. А при этом пассивный интеллект тоже есть у человека, но он относится как пассивный интеллект уже не к трансцендентному божеству, а к имманентному активному интеллекту. То есть к тому, что Дитрих фон Фрайберг называет суть как суть или сущность как сущность, интеллектуальная сущность как сущность. То есть пассивный интеллект, обычный интеллект, или не совсем обычный, мы это увидим еще, но во всяком случае пассивный интеллект, нус патетикос, относится к нус патетикос не к тому, что находится трансцендентно выше над ним, а к тому, что находится внутри него, как его главное ядро. То есть вот Бог коммуницирует активный интеллект мыслящему началу, а не пассивный. И пассивный интеллект, который как бы является продлением этого активного интеллекта, конституируется изнутри души, а не сверху, поскольку и вот самый центр души, самое внутреннее в душе уже в свою очередь учреждается божественным интеллектом как его образ. И здесь фразу из Библии о том, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему, Дитрих фон Фрайберг трактует таким образом. По подобию своему это значит как раз не как активный интеллект, а вот по образу творится только одно в человеке. Это его активный интеллект. Он и есть имаго Деи. Образ Божий – это активный интеллект. А вот по подобию икона или имаго Деи, икона Бога – это активный интеллект в человеке. А вот то, что по подобию, это уже не по образу, а по подобию, омо йосене, подобно сущему. Вот это подобное, омо йос, подобная сущность, она творится иным образом, нежели активный интеллект. То есть создаются виды и создаются индивидуумы. И вот виды создаются по подобию, и индивидуумы тоже по подобию уже внутри видов. Но это творение таким образом имеет как бы два такта, два принципиальных такта. Одно творение заключается в конституировании активного интеллекта по образу, а другое творение – которое тоже связано с активным интеллектом Бога, но уже не прямо, а по касательной, создается через подобие, не через образ, а через подобие, через виды и особи, которые в эти виды входят. Соответственно, возникает две линии подобия, и кажется, что если мы определяем, что Бог творит активный интеллект в человеке Евангелие по тому принципу, что он остается активным интеллектом, и тогда к нему применяется, вот к этому, к человеку, его душе, применяется все то, что сказано о недвижимом двигателе Аристотеля и о нус поэтикос Аристотелем сказано в его трактате о душе, все применимо в полной мере к человеческой душе. Уже трансцендентность здесь становится двойной, потому что в каком-то смысле источник мышления сам трансцендентен по отношению к мышлению, но он трансцендентен и имманентен. То есть Аристотель, он был строго имманентен. И вот этот Бог внутри нас, внутри, в центре нашего мышления, Царство Небесное, которое внутри нас есть, и является у Дитриха фон Фрайберга главным источником, главной сутью человека и умной души. А вот творение не по образу, а по подобию, это творение, но тоже чего? Не вещей, а это творение видов и индивидуумов. И, соответственно, этому творению видов и индивидуумов тоже соответствуют ментальные структуры. То есть они, и виды, и индивидуумы, живут в энс концепционале. То есть, и это теперь понятно, почему они живут не в энс натуралис, а живут они в энс концепционале. И лишь на самом пределе удаления от активного интеллекта они превращаются в энс реали. Причем не путем такого прямого учреждения Богом каких-то природных вещей, а путем такой активации, пассивного уже интеллекта, то есть других регионов Энс концепционали, которые находятся на определенном удалении от главного центра, то есть нус поэтикос или имаго в центре человеческой души или ангельского ума. То есть это все меняет, это меняет всю картину, это не отменяет трансцендентности Бога, это меняет, не отменяет творение. И более того, Бог все равно творит нечто за пределом интеллекта, но это нечто есть ничто, ничто лишенное ума. То есть это нечто, что находится ниже ума, радикально ниже ума, и никак в его область попасть не может. И это обратное отражение того, что в самом Боге, и здесь снова неоплатоническая топика, у Прокла и, соответственно, у Дитриха фон Фрайберга обнаруживается измерение, апофатическое измерение Дионисия Ареопагита, которое тоже выше, чем ум. Оно непознаваемо, оно неопределенно, оно не сказано. И вот это сверхразумное измерение вот этого хэн единого, у неоплатонического единого, как раз в акте творения по Дитриху фон Фрайбергу и конституирует своей темнотой, конституирует ничто, находящееся за пределом вещи. И вот над этим ничто, которое находится за пределом вещи, активный интеллект не властен, а Бог властен. Бог выше, чем активный интеллект, потому что он больше, чем активный интеллект в самом себе. Но активный интеллект, тем не менее, у человека и Бога, они представляют собой в обоих случаях активное начало. Не в Боге оно активное, а в человеке пассивное, как у Фомы Аквинского, а и в Боге, и в человеке оно активное. Только в Боге есть еще нечто большее, чем активный интеллект. То трансцендентное, уже такое апофатическое, скажем, сам Бог трансцендентен, внутри Бога есть апофатическое единое. И точно так же есть апофатическое многое, то есть ничто за пределом имманентного активного интеллекта, то есть за пределом сферы компетенции людей и ангелов. Вот эта картина сохраняет трансцендентность и трансцендентность христианства, и креацию, и ограниченность активного интеллекта, но одновременно принципиально взрывает и меняет картину по отношению к ens naturalis и ens rationalis, потому что nous poetikos или intellectus agens, творящий активный интеллект, оказавшийся внутри человека, и является тем, что творит реальность. Творит реальность во всем, кроме ее ничтожности. То есть этот интеллект конституирует, активный интеллект конституирует всю реальность, все вещи, все ens realis, не только понимает, но и конституирует. И он более того и понимает, и конституирует, а это уже чистая феноменология, это чисто интенциональный акт, о чем мы много говорили. Так вот это все мы находим у Дитриха фон Фрайберга. Дитрих фон Фрайберг описывает такую модель, когда активный интеллект, находящийся в центре человеческой души, он, проецирует и виды, и индивидуумы внутри этих видов, вплоть до чувственной реальности, которая не только воспринимает ens naturalis, но и конституирует ens naturalis. Конституирует почти во всем. А в чем не конституирует? Вот в чем существует ограниченность активного человека, активного интеллекта в человеке или в ангеле? В том, что ему не подвластно ничто. Ему как бы ничто не подвластно. То есть все подвластно, кроме ничто. И, соответственно, а вот это ничто является в имманентной структуре креации отражением или выражением всемогущества апофатического божества, которое в самом Боге превышает, отечески превышает активный интеллект, nous poetikos. Это здесь мы встречаем ту же самую неоплатоническую модель, основанную на Пармениде Платона. Но что из этого следует? Из этого следует, что фактически в картине, в топологии Дитриха фон Фрайберга неоплатонизм, примененный к христианскому догмату креации, помогает восстановить всю полноту имманентной топики Аристотеля, не нарушая этот баланс между христианством и Аристотелем ни в одну из сторон. Ни в сторону материализма через избыточность креационизма, ни в сторону имманентизма в ущерб трансцендентальному догмату о творении. На самом деле это пример того, что, казалось бы, конфликтные топологии христианского креационизма и аристотелевского феноменологического имманентизма могут не противоречить друг другу и могут находиться в некоторой гармонии, в некотором альянсе, в некоторой глубинной онтологической, гносеологической солидарности с друг другом. То есть христианский аристотелизм возможен, показывает Дитрих фон Фрайберг, и возможен именно такой аристотелизм, который был изначально, каким он был изначально и каким он был частично восстановлен в феноменологии. Вот это, конечно, грандиозное измерение. Здесь можно привести несколько фрагментов из работ Дитриха фон Фрайберга, где вот он описывает порядок или логику происхождения разных видов сущего из Бога, особенности тех процессов креации, о которых мы говорили. И вот, в соответствии с тем, что уже было сказано, мы можем определить три пути, через которые создание происходит из Бога. Один путь – это когда вещи проистекают через их видовой характер. К примеру, если бы таковые вещи, в которых существует только природа видов, то есть существует только вид. Интересно, что об этом тоже был вопрос в схоластике, о том, что Бог знает индивидов или виды вещей. Потому что, ну, какой смысл знать всех котов, например, или всех собак? Если есть знание вида кота, собаки или чашки, то многообразие особей, принадлежащих к этому виду, ничего не добавляет, собственно говоря, к сути этого. Значит, вот такой способ первое творение видов. И одни схоласты говорили, что Бог творит только виды, а особи уже как бы сами из этих видов выпадают. Дитрих фон Фрайберг не ограничивается на этом и говорит, второй путь, который случается, когда какой-то индивидуальная сущность появляется вместе с видовой. В этом случае вещи происходят не просто как видовые сущности, но также как сущности идеальных форм, соответствующие индивидууму в собственном смысле. Интересно, что индивидуум мыслится здесь как идеальная форма. То есть определение, которое дает индивидууму Дитрих фон Фрайберг, такое, что индивидуум – это тот, чьи части идут после его целого. Вот эти части, которые идут после его целого, вообще вот такое определение индивидуума в этом совершенно особом схоластическом контексте, особом аристотельском схоластическом контексте, сближает понятие индивидуума с представлением о форштеллинге у Брентана или о гештальте. Вот, то есть индивидуум – это гештальт, это та комплексность, которая имеет части только после себя, которая не состоит из частей, а наоборот части могут быть выделены после того, как дано целое. Вот это Дитрих фон Фрайберг называет идеальной формой, и таким образом индивидуум есть гештальт. Гештальт, который представляет собой предельную форму конкретизации. То есть сами виды уже множественны, то есть они единство сущего как бытия сущего разделяют на виды. То есть это вид один, это вид другой, это специя по латыни, это вид специя, это вид третий и так далее. Но внутри эти виды таксономически распадаются на что? На гештальты, на индивидуумы. А индивидуумы – это те, которые ни из чего не состоят. Вот это очень важно, что индивидуум – это тот, что ни из чего не состоит. Это нечто совсем не атомы, как в физической и материалистической картине. Индивидуум – это нечто цельное, что представляет собой продукт активации интеллектуального процесса. То есть индивидуум – это цельность, которая не складывается ни из чего и которая, в свою очередь, является комплексной. То есть в индивидууме есть много частей, но если эти части разделить и потом собрать, индивидууму не получится, а эти части становятся превратятся в неполные или переходные транзитивные объекты, которые утратят всякий смысл. Поэтому индивидуум не расколот именно как свойство жизни, как свойство гештальта. Индивидуум не разлагается, не может быть разложен, потому что это предел движения от ума или от замысла, от интенции в сторону вещи. То есть индивидуум фактически и есть вещь, но только увидимое со стороны ее интеллектуального содержания. То есть это вещь как интеллигибель, как на это. Вещь как на это, то есть как то, что может быть осмысленным интеллектом. Вот за пределом... А интеллект – это то, что дает жизнь. Интеллект и есть жизнь. Интеллект наличествует в душе, и когда интеллект есть в душе, душа живая. Точно так же, когда душа есть в теле, внутри тела, а не вне его, тогда тело называется живым. А душа называется умной, когда в ней присутствует ум. Так же, как тело называется живым, когда душа в нем присутствует. Так вот, индивидуум является та предельная экстериоризация ума, которая доходит до наиболее внешней границы, но не рушится, но стоит на этой границе, и поэтому все части существуют в контексте и в цельности. Отсюда вот это непростое единство Брентана, единство интенционального акта. Вот из этой вот формулы Дитриха фон Фрайберга и можно было бы вывести очень многие философские постулаты феноменологии. Третий путь, по которому вещь происходит из Бога, на сей раз не просто по пути, который мы уже описали, то есть по пути либо вида, либо по пути индивидуума, но есть еще один, третий путь. Это путь, который осуществляется как образ. И, как мы сказали, таким образом происходит исхождение активного интеллекта из Бога. «Tertio modo» по-латыни. «Stilicet secundum rationem imaginis, ut dictum est processu intellectus agentis a Deo, in cuius processu attenduntorum isti tres modi». Третий способ и есть самое главное, самое принципиальное. То есть из Бога нечто, Бог творит виды, Бог творит индивидуумы, и Бог творит образ. И вот этот образ, он есть. Дальше Дитрих фон Фрайберг говорит, что этот образ есть в каждой разумной душе и в каждом уме. Да, ангелов интересно, что любопытное определение в этом смысле, как происходят ангелы. Так вот, ангелы происходят из Бога четвертым способом. Дитрих фон Фрайберг пишет, есть еще четвертый способ, когда вещи происходят как виды и как образ, без того, чтобы подвергнуться индивидуации. То есть ангелы не гештальты, ангелы не индивидуумы. Это сочетание активного интеллекта с видом. При этом он говорит, что вместо индивидуума у ангелов существует сингулярность. То есть вот ангелы сингулярны, но не индивидуальны. Это значит, что они отделены друг от друга, но не так, как отделены вещи или люди. Они гораздо больше видовое понятие, нежели понятие индивидуальное. И тем не менее, эта видовая природа ангела, с одной стороны, сопряжена с образом, с имаго, а с другой стороны, представляет собой такую особую форму отдельности, не являющейся обособленной. То есть такая форма отдельности, которая не обосабливается в индивидууме. Это поразительное явление сингулярность, ангелической сингулярности, когда образ, активный интеллект влияет на вид, не выбрасывая вид в индивидуальный предел, то есть туда, где находится сама вещь. Потому что индивидуум – это то, что непосредственно находится рядом с вещью. Вот поэтому ангелы назывались отдельными. Ангелы не дотрагиваются до ничто. Они удалены от границы с ничто, где находятся вещи, где находятся особи, где находятся индивидуумы, и двигаются в структуре видов, то есть обобщающих определений, и одновременно наделены активным интеллектом. Это удивительный ключ к пониманию сингулярных построений ангельских миров, потому что каждый ангел, а можно говорить о том, что каждый ангел является сингулярностью, то есть чем-то, не обособленным, но чем-то отдельным, дифференцированным. Вот этот дифференцированный сингулярный ангел оперирует, создает не как Бог создает миры, не как человек, а тем не менее каким-то активным образом создает вокруг себя круг своего сознания, сингулярного сознания ангела, которое не достигает границы индивидуации и такой вот телесной материальности. Это особые универсумы, ангелические универсумы, структурируемые в некие царства ума, в хоры ангелических войск, ангелических сущностей, каждый из которых является сингулярным носителем мира, не спускающимся в индивидуальное обособленное рассеяние и не двигающийся в сторону, не граничащийся с вещами, а эти виды остаются видами, удерживаемыми интеллектом. То есть интересно, что для Дитриха фон Фрайберга принципиальным значением является неоплатоническая формула «проводос» и «эпистрофе», которая по латыни звучит как «экзитус эт редитус», то есть «исхождение» и возвращение. Так вот, ангелы возвращаются раньше, чем люди. Они, будучи умными сущностями, не осуществляют экзитус из активного интеллекта за пределы вида. А они не идут дальше, они начинают свой возврат, свой редитус – это возврат, это эпистрофе по латыни, до того, как они еще дошли до индивидуации, то есть встали на границу с вещами. Ангелы возвращаются раньше, люди возвращаются позже, когда уже достигают этой индивидуации. В этом отношении люди представляют собой и человеческая структура, человеческое сознание представляет собой все сферы, возможные сферы вот этого развития аристотельской структуры сознания. В людях есть активный интеллект, intellectus agens, в людях есть пассивный интеллект, в людях есть видовое представление о виде, эйдетическое мышление, и в людях есть индивидуация, которая воплощена в конкретном форштеллинге, гештальте или индивидууме. То есть, а это и есть, собственно говоря, то, что называется интеллектуальной стороной вещи. То есть вещь как такая, и эта интеллектуальная сторона не есть отражение или реляция какого-то рациональности какой-то к существующим вещи, а одновременно это и восприятие, и творение, то есть конституирование и восприятие одновременно, потому что ум, с одной стороны, конституирует вещь, а с другой стороны, воспринимает то, что то же самое, что конституирует. И поэтому восприятие и создание – это один и тот же акт, причем смысл этого акта заключается в том, что он происходит не через ens naturalis, не через посредством божественной креации, а через творение со самим активным интеллектом. Причем Дитрих фон Фрайберг разделяет креацию, которая соответствует Богу, творение, и операции, которые соответствуют активному интеллекту, то есть человеку. Именно активный интеллект в человеке оперирует действительность через всю последовательность интеллектуальных операций вплоть до форштельнга, гештальта, фантазма или интеллигибели, которая является особью, индивидуумом на границе с ничто. Вот эта операция отлична от креации, потому что она не включает в себя ничто, а креация включает. Вот такое различие, которое, кстати, на греческом, наверное, трудно в христианском контексте передать, потому что в символе веры творец неба и земли, Бог как творец неба и земли, тоже Бог создал небо и землю, передается тем же термином «поэсис», то есть создал, и как и «нус поэтикос». И было бы по-гречески сложно разделить операцию Бога по креации «поэсис» и операцию активного интеллекта по конституции или операции агентс, агентной деятельности, по актуализации содержания вещи с точки зрения ее интеллигибельного бытия. Обратите внимание, именно интеллигибельного бытия. Не просто ens rationalis как бы отражает или постигает сущее, но это сущее в свое интеллигибельном измерении, а это практически все сущее, за исключением ничто, это интеллигибельное бытие вещи конституируется, то есть оперируется активным образом, активируется самим активным интеллектом. Ну, на мой взгляд, вот это самое главное и принципиальное. Здесь мы видим, у Дитриха фон Фрайберга мы видим совершенно специфическую модель сочетания аристотелевского феноменологического взгляда на сущность активного интеллекта, сущность сознания, вполне в духе наших классических схем, и в сочетании с христианским догматом о творении мира. То есть здесь, и, конечно, ключом к этому является неоплатонизм, в котором, как мы видели, есть аристотелянское измерение, есть вертикальное платоническое измерение. Корректное применение неоплатонизма и аристотелианства к христианству дает структуру философии Дитриха фон Фрайберга. В принципе, это могло бы быть вообще совершенно самостоятельным направлением в схоластике, в теологии, в богословии, в философии, в науке, потому что эта модель чрезвычайно гибка и чрезвычайно полна у Дитриха фон Фрайберга. Он действительно повлиял на Экхарта, на рейнскую мистику, но все же его влияние можно рассматривать как такое довольно узкое. Если, правда, привлечь Бёма и Шеллинга и Гегеля, то это гораздо увеличивает влияние, но оно все равно в таком случае является довольно косвенным Дитриха фон Фрайберга. Но вот не в своем развитии, вот тут важно, это, пожалуй, на этом мы закончим сегодняшнюю лекцию, не в своем развитии, не в своем применении, не в своем приложении идеи и учения Дитриха фон Фрайберга представляют собой максимальную ценность. Оно представляет собой максимальную ценность само по себе. Само по себе как таковое. Не потому, что оно на что-то повлияло, не потому, что оно даже корректно восстановило представление об Аристотеле с помощью методов неоплатонизма. А просто это потрясающая, удивительная, уникальная, живая, истинная философия. Вот поэтому она цена. Она цена не для чего-то, она цена сама по себе. И поэтому, и в каком-то смысле, это обоснование и подлинного прочтения феноменологического Аристотеля, и уточнение в значительной степени топики той феноменологии, которая существует уже в наше время, начиная с Брентана. На этом мы закончим эту лекцию, и я приглашаю всех прочитать, изучить, исследовать великого философа, великого теолога Дитриха фон Фрайберга. Всего доброго. Das heißt zugleich, die abendländische Philosophie, die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens, hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage nach dem Sinn.